Матерь Агни-йоги. Трудность в том, что надо устоять против вихрей, незримых и зримых. Колеблет все, даже твердь. Спасение в единении с нами, с тем, кто позвал. Всею силою надо держать ведущую руку. И ночью, и днем мыслить только о нем, но особенно ночью. На ночь обязательно следует дать направление мыслям и точный и твердый приказ, чего желательно избежать. Ночной дозор столь же необходим, как и дневной. Много злобных глаз пользуются малейшей забывчивостью или возможностью установить канал воздействия, ища хотя бы малую зацепку.